ожиданий, я не знаю, как словами тебе объяснить то, что чувствую сам. В океане непонимания на удачу плывет мой корабль, потеряв паруса. И растаяли где-то мечты, как дым сигареты. И друзья после нескольких бурь оказались на дне. Так вот, мой друг, ну а ты за советом постоянно приходишь ко мне. Понимаешь, но не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Не живи в экстазе и не будь ханжой. Потеряешь, верить надо в разум, ну а жить душой. Не смотри на меня со страданием, я не болен, да? Да. И судьбою своею доволен, доволен вполне. В океане я все же на воле, а в опасности воля дороже, дороже вдвойне. Не выкраивай жизнь под себя, тело пустое, и не мучайся в поисках брода, в огне брода нет. Так вот, мой друг, но пугаться не стоит. Вот и весь мой совет. Понимаешь, но не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Не живи в экстазе и не будь ханжой. Нет, не знаешь, ох, не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Верить надо в разум, ну а жить душой. И не будь ханжой. Нет, не знаешь, ох, не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Верить надо в разум, но жить душой. Ой, понимаешь, но не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Не живи в экстазе, этот мир с ума сошел. Нет, не знаешь, ох, не найдешь, где потеряешь. Верить надо в разум, ну а жить душой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой